классических же спектаклях, напротив, что-то новое возникает. И на спектаклях ощущаешь тот живой интерес публики, о котором я сказал выше. Он очень радостен, этот интерес, его ведь ни с чем не сравнишь. Когда он существует, то не только актер, но и рабочие сцены его ощущают. Он уже в том, как публика собирается, как занимает свои места до начала спектакля. Видимо, в классике по сравнению с прошлыми годами что-то удается увидеть заново, чем-то новым заинтересовать публику. И с точки зрения существа самих пьес, и с точки зрения способа их театральной подачи. Конечно, и тут есть опасность иссякнуть, ибо творчество – такое дело, где, как говорится, смотри в оба. Повторение – мать учения, но не творчество. Мы же всегда стоим перед опасностью повторения. И тут следует трезво смотреть на вещи, себя не обманывая. Трезвый взгляд как бы дает надежду на возникновение новых художественных идей. Я, в частности, хотел бы думать, что смотрю на вещи без самообмана, пытаясь не проглядеть повторений в классике. Во всяком случае, момент этот следует для себя отметить, даже если не чувствуешь сил сделать что-то иное. Но само сомнение уже рождает новую энергию, которая должна в конце концов прорваться. В решении современной темы, думаю, эта новая энергия также появится, ведь и опыт постановки классики должен этому содействовать. Однако хотелось бы сказать еще кое-что, касающееся уже не нашего режиссерского ремесла, а самих пьес. Мне кажется, что многие драматурги, вне зависимости от нашей неудовлетворенности собой, в свою очередь не очень-то довольны сегодняшней своей работой. Они иногда пользуются отходами, что ли, от своих прошлых удач. Они чувствуют это, этим мучаются и ищут новых путей. Но, к сожалению, подобно нам, еще не всегда их находят. Я позволяю себе критику по их адресу только для того, чтобы расшевелить их фантазию. Даже если они будут не согласны со мной, в их несогласии появится, быть может, какой-то дополнительный положительный заряд. Когда Дворецкий читал новую пьесу, я слушал, и мне представлялись какие-то люди, те, которых он, наверное, и увидел в Норильске. Но как легко этих совсем незнакомых пока что людей превратить в театре в знакомые схемы. Вот этого будет играть артист X. О, я уже безошибочно знаю, что это будет за роль. Мы все приближаемся к себе до такой степени, что новое совершенно не просачивается к нам на сцену. Теперь сравнительно редко найдешь актера, который сумел бы воссоздать совсем другого, чем он сам, человек. Но, конечно, не в смысле какого-то поверхностного внешнего подражания. Таких-то актеров полным-полно. Правда, схватывать внешнюю характерность сейчас уже не модно, и потому даже и характерные актеры чаще всего этим не занимаются. Что может быть и к лучшему, но проникнуть в чужой характер – вот что было бы интересно. Однако все, что драматург пишет актерами и режиссерами, может быть воспринято как новое при чтении, при работе же. Все это испаряется куда-то и остаются только знакомые сценические краски самого исполнителя. И потом в спектакле почти всегда оказывается ниже пьесы. С точки зрения формы что-то хорошее придумывается. Пьеса даже приобретает, может быть, более четкую форму. Но люди выглядят беднее, чем тогда, когда пьеса воспринималась на слух. Сегодня ко мне по делу пришел один инженер из города Горького. Пока он сидел, я все думал, кто бы мог суметь сыграть его. Эффектно сумели бы многие.